Недалеко от отеля была телеграфная контора. Мы остановились у входа в нее. «Стоит попробовать, Ватсон», — сказал Холмс. «С предписанием в руках мы, конечно, могли бы потребовать, чтобы нам дали на просмотр копии, но его у нас нет. Не думаю, чтобы служащие помнили лица в таком людном месте». «Простите, что беспокою вас», — обратился он своим самым ласковым тоном к молодой женщине. «Должно быть, вкралась какая-нибудь ошибка в телеграмму, отправленную мной вчера. Я не получил ответа и очень боюсь, что я забыл подписать свою фамилию. Не можете ли вы мне дать справочку?» Молодая женщина повернулась к кипе копий. «В котором часу отправили вы телеграмму?» — спросила она. «В начале седьмого». «Кому она была адресована?» Холмс приложил палец к губам и посмотрел на меня. «Телеграмма оканчивала словами «Бога ради», — шепнул он конфиденциально. «Я очень беспокоюсь, не получая ответа». Молодая женщина отделила одну копию. «Вот она. Тут нет подписи», — сказала она, разглаживая бумагу на прилавке. «Этим, конечно, и объясняется то, что я не получил ответа», — воскликнул Холмс. «Боже мой, какой я глупый! Прощайте, мисс. Очень вам благодарен за то, что вы успокоили меня». Когда мы снова очутились на улице, Холмс хихикнул, потирая руки. «Ну?» — спросил я. «Мы делаем успехи, милый Ватсон, мы делаем успехи. У меня было 7 различных способов взглянуть на телеграмму, и я не мог ожидать, что удастся первый из них». «И что вы выиграли?» «Точку отправления для нашего расследования». Он подозвал кэп. «На Кинчеркрасскую станцию!» — крикнул он. «Значит, мы отправляемся в путешествие?» «Да. Мне кажется, нам нужно вместе съездить в Кембридж. Все данные указывают на это направление». «Скажите мне», — спросил я, когда кэп загромыхал по дороге, «имеется ли у вас какое-нибудь подозрение относительно причины исчезновения? Кажется, не было у нас ни одного дела, в котором мотивы были бы так темны. Не думаете же вы, конечно, что его похитили с целью получить сведения о его богатом дяде?» «Признаюсь, милый Ватсон, это не кажется мне вероятным объяснением. Однако же мне пришло в голову, что только оно одно могло заинтересовать эту крайне неприятную личность. Оно, несомненно, и заинтересовало ее. Но какие имеются у вас другие объяснения?» «Я мог бы назвать их несколько. Вы должны согласиться, что довольно интересен и многозначителен тот факт, что инцидент случился как раз накануне этого важного матча и коснулся именно того человека, присутствие которого оказывается существенно необходимым для успеха команды. Это может быть бесспорно только простым совпадением, но все-таки это интересно. Любительский спорт свободен от пари. Но среди публики это практикуется. И, возможно, для кого-нибудь было выгодным захватить игрока, как мошенники скачек завладевают лошадью. Это одно объяснение. Другое, очень возможное, заключается в том, что молодой человек действительно наследник большого состояния. Как немалы его настоящие средства, и потому мог составиться заговор похищения его ради выкупа. Эти предположения не объясняют телеграммы. Совершенно верно, Ватсон. Телеграмма все-таки остается единственным основательным предметом, с которым нам приходится иметь дело. И нельзя допускать, чтобы наше внимание отвлекалось от нее. Мы едем теперь в Кембридж именно для того, чтобы пролить свет на нее. В настоящее время путь наших расследований темен. Но будет удивительно, если к вечеру мы не осветим его и не сделаем значительного шага вперед.